когда желание загадаю. Судьба своей волшебною рукой на Тюкалинском звезды зажигает. Ты посмотри, какая красота! В любом краю мне это будет сниться. Над городом зажглась моя звезда, свободная и вольная, как птица. Тюкалинск, город мой, Тюкалинск, как мне это название близко. Этот маленький город сибирский, Тюкалинск, мой родной Тюкалинск. Засверкало небо серебром, и звезды потихоньку угасают. Заветное желание свое я звездочке последней доверяю. Так я пою о городе своем, и песнь свою тебе я посвящаю. О, город мой, родина и дом, тебе я свое сердце открываю. Тюкалинск, город мой, Тюкалинск, как мне это название близко. Этот маленький город сибирский, Тюкалинск, мой родной Тюкалинск. Тюкалинск, город мой.